«Ветер», — мгновенно ответила Бастит. «А вот послушай такую загадку. Из лабиринта вынесли бессознательную Флёр Делакур и раненого Виктора Крама. Седрика Диггори еще не было, но, судя по всему, до кубка добрался именно он. Гарри не возвращался?» — тревожно спросил Дамблдор. «Нет, его никто не видел. Найти не могут», — мрачно ответил Снейп. «Можно было бы облететь лабиринт на метле, да только он ненавидел такой способ передвижения. С вашего разрешения, я сам за ним схожу. Иди, иди, мой мальчик». Найти след Поттера было очень просто, по ярким мандариновым коркам. Судя по всему, он шел замысловатым зигзагом, вовсе не стремясь попасть в центр лабиринта. Ядовитые кусты при приближении профессора просто расступались, а которые медлили, обращались в пепел. Зол он был невероятно. «Если ты еще не сдох, Поттер», — мысленно пообещал он себе, — «я тебя лично убью». «А вот это», — раздался из зарослей знакомый голос. «Сперва полизать, потом прижать, ммм». «Я знала-знала, Марка, почтовая Марка, в точку. Ваша очередь. Зубасты, они кусаются. Грабли. У какого молодца утром капает с конца? Гарри, мы вроде бы договорились, без непристойностей». Возмутился второй голос, явно женский. «Никакой непристойности. Честное слово, не знаю», — с обидой призналась женщина. «Самовар», — ехидно сказал Поттер. «Что-что, это у славян такая штука, типа чайника. Ну как вам объяснить? Такой котел, внутри труба, в ней огонь разжигают, а вокруг вода кипит. И краник, чтоб наливать, и с него капает. А чай у них обычно по утрам пьют. Ха, я это запомню. А ты откуда узнал? От наших болгарских гостей», — фыркнул тот. «Так, у вас пропуск хода? Снова я загадываю, Поттер», — металлическим голосом произнес Снейп, выступая из-за куста. «Потрудитесь объяснить, что тут происходит». Глазам его предстала необычайная картина. Посреди поляны разлегся, то есть разлеглась, сфинкс, а на ее ГМ-крупе верхом восседал Поттер, крайне довольный собой и абсолютно невредимый. Мифическое создание аккуратно придерживало его хвостом, чтобы не свалился. «В загадки играем», — ответил тот. «А что? А то, что турнир давно закончился, только вас найти не могут. Ой, ну мы увлеклись немножко». Гарри сполз на земь, оправил мантию и вполне элегантно поклонился сфинксу. Та уже приняла привычную позу. «Благодарю за соревнование, уважаемая госпожа. Мне тоже было очень приятно», — мурлыкнула та, сверкнув миндалевидными глазами. «Если вдруг окажешься около пирамид, не сочти за труд, передай привет моему дедушке. Он уже почти совсем окаменел, но слух у него всегда был отменный». «Обязательно, госпожа Бастит. А теперь простите, нас там ждут». «Вы чем тут занимались, Поттер?» — шипел Снейп, за шкирку таща подростка обратно. «Я ж сказал, в загадки играли», — удивился тот. «Что такого-то? А правила турнира вам не писаны, а я не смог миновать сфинкса», — нахально ответил Гарри. «Честное слово, сэр, не смог. Ну сдался мне этот кубок, а она такая интересная дама, и она отчаянно скучала. Жалко, сфотографироваться с ней нельзя было». Профессор промолчал. Он и сам не отказался бы побеседовать со сфинксом. «Ну и что мы скажем директору?» — спросил он наконец. «Правило есть правило. Ну не все ведь прошли дистанцию, да?» Получив кивок, Гарри зачастил. «Кого-то укусили, кого-то придавили, а я. Не смогли миновать сфинкса и чудом остались в живых», — сформулировал Снейп. «Этой версии станем придерживаться». «Да, сэр». На выходе к ним кинулась целая толпа. «Гарри, мой мальчик», — причитал Дамблдор. «Поттер», — ревел Грюм. «Ах, ах», — заходились женщины. «Ты цел?» «Простите, сэр», — покаянно сказал Гарри директору. «Я не сумел пройти дальше сфинкса». «Ничего, ничего. Какой счет?» — шепнул Снейп. 16-10, ответил Поттер. «В ее пользу. Но я жульничал». «Как можно жульничать в игре в загадки?» «Запросто. Она не знает современных реалий, особенно магловских», — фыркнул Гарри. «Хотя все равно угадывала, в логике ей не откажешь. Ну и загадок из других стран хвостатая мадам тоже не знает. Вы чудовище». «Я знаю, сэр», — с гордостью ответил Гарри. «А где же победитель?» — спросил вдруг Каркаров. «Он ведь давно должен был выйти из лабиринта». «Проблема в том», — медленно произнес Дамблдор, поглаживая бороду, — «что, как мне только что сообщили, Седрик Диггори бесследно исчез вместе с кубком». «Спер, что ли?» — не смешно пошутил Гарри. «На кой черт ему эта кастрюля? Ну и дела творятся в вашей школе», — гневно фыркнула мадам Максим, чуть не сдув шляпу с МакГонагалл. «Что вы намерены предпринять?» «Мы вызвали усиленный отряд авроров, Будем искать. К ночи напряжение достигло предела, школа то бурлила, как кипящий котел, то затихала в ожидании новостей. Ну а когда новости все-таки появились, то рвануло так, будто пресловутый котел не выдержал давления пара и разлетелся на куски. «Привет, яблоневая плодожорка. Ну, я тебе скажу, и заварушка тут случилась. Дамблдор до сих пор оправдаться не может, только твердит, что не знал, не мог предположить и все такое. Значит, пока я развлекался, Диггори все-таки добрался до кубка. Тут бы мне порадоваться, парень же с моего факультета, да только ничего веселого здесь нет. Аврора искали долго, но в конце концов все-таки выяснили, в чем было дело. Этот чертов кубок оказался замаскированным портключом, и как только Диггори до него дотронулся, бедолагу зашвырнуло в какую-то глушь, на кладбище. А там, как мне удалось подслушать, остались следы подготовки к какому-то очень-очень темномагическому ритуалу. Сам Диггори тоже остался убитый. Смекаешь, в чем тут дело? Привет, пожиратель лимонов. Господи, если бы не твоя привычка делать все шиворот на выворот, это ты бы мог на том кладбище остаться. Говоришь, ритуал темномагический, не значит ли это, что властелин действительно добыл какой-то из своих бэкапов? Помнишь, мы обсуждали, и чуточку возродился, а чтоб с этим делом закончить, ему зачем-то нужен был ты. Ты говорил, все убеждены, что победа будет за тобой, вот кубок и зачаровали. Но кто это мог сделать? Здорово, плодожорка. Я аккуратно потыкал сам знаешь кого, тот меня обшипил, но в итоге сказал, что да, с одного бэкапа так просто не загрузишься. Нужен этот самый ритуал, а в нем используется куча всякой дряни, включая кровь врага, мою, то есть. Так что властелину действительно нужно было мое юное тело, уж прости за сарказм. А я третий этап продинамил, так что бедняга Диггори погиб вместо меня. Наверное, его прихлопнули, чтобы никого не опознал и ничего не смог рассказать. А вот кто приложил к этому делу грязные ручонки, я обязательно выясню. Хотя бы потому, что, выходит, в школе есть помощник властелина. Можно было бы подумать на сам знаешь кого, но это уж ни в какие ворота. Посторонних тут нет, хотя могли бы, конечно, пробраться по тайными ходами, не я один их знаю. С другой стороны, посторонних как раз достаточно. И французы, и болгары, но им вроде бы ни к чему такое проделывать. Хотя, судя по тому, что я успел услышать и углядеть, сам знаешь кто с главой делегации болгар давно и хорошо знаком, так что тот вполне может оказаться пожирателем. С третьей стороны, кубок охраняли, там и директор чары навешивал, и наш препод защиты, и сам знаешь кто, не подойдешь просто так если, конечно, никто из них лазейки не оставил. В общем, у меня уже мозги кипят. Луна говорит, что мозгошмыги мои уже так бесятся, что за милю слышно. Пойду, забудусь сном, может, что ценное приснится. Отправив письмо, Гарри, однако, спать не пошел, а вместо этого отправился побродить по замку. Что-то не давало ему покоя, но что именно, он пока понять не мог. «Привет, киса», — рассеянно сказал он, повстречав миссис Норрис. Та негромко мяукнула в знак приветствия. «Прости, сегодня ничего с собой не захватил. Завтра занесу». За поворотом послышались тяжелые шаги завхоза, но Гарри его ничуть не опасался и удирать не собирался. «А, Поттер», — сказал Филч, выворачивая из-за угла, — «опять бродите после отбоя, в точности как ваш папаша с компанией». Вечно они где-то шастали до рассвета. Да, вы рассказывали. Главное, я в толк не мог взять, как это они от нас с миссис Норрис умудряются уйти, продолжал завхоз. Будто знают, где мы с ней окажемся. Ни разу не удалось их накрыть, а не поймал, так не докажешь, что они шлялись. А ведь я нюхом чуял. И правда, как это им удавалось. Гарри принял охотничью стойку. Конечно, у отца была мантия-невидимка, но вчетвером под ней, мягко говоря, тесновато, особенно учитывая то, что и Джеймс, и Сириус были парнями рослыми. Да и кошку мантия не обманет, миссис Норрис просто учует человека. А, довольно хмыкнул Филч, пошли, покажу. Тебе-то можно, поди, ты хоть и бродишь, да не безобразничаешь. О, идемте, неподдельно обрадовался Поттер. Интересно, что это может оказаться? Неизвестные потайные ходы, какие-нибудь хитрые волшебные двери. Это был всего лишь кусок старого пергамента, который Филч с кряхтением и сопением выудил из ящика с кривоватой наклейкой для особо опасных вещей. «И что это такое, мистер Филч?» – недоуменно спросил Гарри, хотя уже догадался. «Карта», – хмыкнул тот. «Карта, которую ваш папаша с приятелями состряпали. Мне ее директор на сохранение отдал, потому как у меня никогда ничего не пропадает, а вещь опасная. Попади она в дурные руки. Какая же это карта? Произнес Поттер, разглядывая небольшой сложенный лист пергамента, на ней ведь нету ничего. Ха, а ну-ка, палочку достань. Доставай, доставай, я сам ничего сделать не смогу, куда мне, старому скребу. Директор-то мне объяснил, как она работает, да что толку. Хотя уж пригодилась бы мне эта карта, ох и пригодилась. Готов? Повторяй за мной. Клянусь, что замышляю шалости только шалость, произнес Гарри, касаясь пергамента палочкой. Ни хрена ж себе. Невзрачный лист развернулся, увеличившись в несколько раз, являя надпись, в которую Поттер вчитываться не стал. Это было что-то вроде автографа создателей, а затем подробную карту Хогвартса и окрестностей. Во всем замке и вокруг кишели черные точки, подписанные каллиграфическим почерком. «Вот так вот», — сказал Филч с такой гордостью, словно сам изобрел такую замечательную вещь. «Гляди, вот они, мы с тобой». Гарри вгляделся в надпись. «Тут вот опять Уизли на кухню потащился, прорва ненасытная», — продолжил завхоз. «Вот директор в кабинете. Понял теперь, то есть она показывает, кто где находится в эту минуту. Точно. Эх, жаль, не могу я ей пользоваться. Так давайте я вам ее оставлю прямо в таком виде», — предложил Гарри. «Повесите на стену и будете следить. А если увидит кто?» Хмыкнул старик, да и директор недоволен будет. Нет уж, мы с миссис Норрис лучше по старинке обойдем коридоры, а Воськовой поймаем. Да, МРРР, подтвердила кошка. Закрывай ее, велел завхоз, и спать иди. Поздно уже, шалость удалась, повторил за ним Гарри, и карта мгновенно свернулась. Филч, прищурившись, посмотрел на него. Видимо, на физиономии Поттера было написано столь явное разочарование от невозможности обладать волшебной вещью, наследством покойного отца, такое искреннее огорчение несправедливостью жизни, такая безропотная покорность судьбе, что даже старый завхоз не выдержал печального взгляда зеленых глаз. Знал бы он, сколько времени Гарри отрабатывал мимику перед зеркалом и на скольких людях испробовал эту тактику, ни за что бы не повелся, но увы, ты ведь это, сказал он, не хулиган, да вроде бы нет, мистер Филч, удивленно ответил Гарри, шалю, конечно, не без этого, возраст такой, сами понимаете. Но чтоб всерьез кому-то навредить, это не ко мне. Ага, ага, то-то половина мальчишек то и дело в больничное крыло бегает. Ну а чего они задираются? Возмутился Поттер. Я отбиваюсь, вот и все. Бывает, что и трое на одного кидаются. И что ж мне, терпеть? А младшему Уизли кто руку сломал? Не сломал, а вывихнул. И не я, а он сам, когда с лестницы упал. А с лестницы он почему упал? У него шнурки вечно развязаны, вот и наступил. С ним это уж в который раз случается, да он ничему не учится, фыркнул Гарри. А кто Малфою на первом курсе глаз подбил? Так ненарочно же. Он просил прием показать, да повернулся не так, как я сказал. Другой глаз, уточнил Филч, хихикая. Другой, за дело, ответил Гарри серьезно. Ничего, мы с ним это давно уладили. А кто профессора Грюма к стулу приклеил? Тут Поттер не выдержал и фыркнул. С Грюмом у них шла затяжная позиционная война, и, недолго думая, Гарри решил применить макгловские методы. Допустим, мыло с доски удалить нетрудно, да и писали на ней мало и редко, а вот суперклей, доработанный близнецами Уизли, схватывался быстро и держал намертво. Сам Гарри этого не видел, поскольку благоразумно провернул операцию не в тот день, когда у его потока были занятия, но ему в красках пересказали, как разъяренный Аврор отбивался от приклеившегося стула, как метался по классу, сшибая ножками все подряд, и все это, разумеется, согнувшись вдвое, пытался удалить клей, но тут близнецы не подвели, клей не удалялся, и только минут через пять сообразил уничтожить сам стул. «Тоже мне, профессор защиты», — сказал тогда Малфой презрительно, «Аврор от стула отбиться не сумел». «Понятия не имею», — весело сказал Поттер Филчу. «Меня там вообще не было». «Знаю эту историю с чужих слов. Значит, все-таки ты», — протянул завхоз. «Кстати, клей остался еще, отлей немного, тут кое-чего починить надо». Гарри вздохнул. «Завтра занесу», — ответил он так же, как миссис Норрис. «Ну и славно. Держи уж», — Филч, воровато оглянувшись, протянул ему карту. «Но только чтоб ни одной живой душе, и мертвой тоже. Сэр, так вам же попадет, если директор потребует карту». «А у вас ее не окажется», — опешил Гарри. «Ну так отдашь, «Когда скажу», — сварливо ответил завхоз, — «а летом она тебе и вовсе ни к чему». «Спасибо, сэр», — искренне поблагодарил Поттер. «Вот это был королевский подарок, но все-таки, зачем вы мне ее?» «Ну а чего она лежит?» «Пылится», — буркнул тот и остро взглянул из-под кустистых бровей. «Мне, говорю, от нее проку никакого, а тебе, глядишь, пригодится». «Да не от меня прятаться, как те четверо, чего тебе прятаться-то, так мало ли, только без фокусов». «Ни-ни», — заверил Гарри, еще раз поблагодарил, пожелал спокойной ночи и выскочил за дверь. «Вот так дела», — подумал он. «Интересно, а не директор ли велел подсунуть мне эту карту? Хотя почему мне? Мантию он отдал Лангбаттому, логичнее было бы карту ему всучить. Или тот не прошел теста на геройство, или это инициатива Филча. Вот кабы знать наверняка. Плодожорка, я добыл ту карту, помнишь, рассказывал. Вернее, мне ее дали поносить. Чумовая вещь. Пожиратель, еще раз пришлешь сову в 2 часа ночи, я тебя удавлю. А вообще дело хорошее. Ты вот что, рассмотри внимательно замок и округу. Если там кто чужой и есть, его же должно быть видно. Он, конечно, мог уже удрать, но вдруг нет. Если властелину нужен ты, вряд ли он внедренного агента уберет сразу. А не внедренный к кубку бы фиг пробрался, я так думаю. Сэр, Гарри привычно постучал в дверь, потом подумал, что в 2 часа ночи Снейп все-таки может спать, но ему повезло. «А это вы, Поттер?» — раздалось изнутри. «Входите, раз пришли». Профессор, как в прошлый раз, сидел за столом и мрачно разглядывал метку. «Хоть не пил, и на том спасибо. Что вам не спится, Поттер?» — спросил он. «Не могу, сэр, я такую штуку нашел, очуметь можно». «Вы уже очумели», — заметил тот. «Что вы там нашли? Еще один хоркрукс?» «Нет», — Гарри плюхнулся на стул. «Вот, не то чтобы он не знал цены своему слову, но, Терри не проговорится, это точно, а Снейп мог подсказать что-то толковое». Тот нахмурился. «Кажется, я уже это где-то видел», — пробормотал он. «Я даже помню, когда». «Поттер, где вы ее взяли?» «Где взял, там больше нет», — довольно ответил тот, не собираясь сдавать Филча. «Только не говорите, что ограбили директора. А почему это у директора так и липнет к рукам все, что принадлежало моему отцу с крестным и прочими?» В свою очередь возмутился Гарри. «То есть все-таки ограбили? Ну как сказать? Вернее, как посмотреть?» — задумчиво произнес Поттер. «Скажем так, скорее всего, директор об этом не знает. А если знает, то наверняка сам хотел, чтобы эта вещь попала ко мне в руки». «Смотреть будете, сэр?» «Нет», — ответил тот. «Меня она материт. Ваш папаша с крестным и остальными поставили на свою игрушку отменную защиту. Их энергию да в мирных бы целях, как вы обычно говорите. Да, ее точно хватило бы на электрификацию Хогвартса и даже Хаксмида», — фыркнул Гарри. «Ладно, я сам открою, тогда и поглядите». «Хоссин», — на колени к нему скользнула Шен. «Привет, подружка», — отозвался он. «Ну ты и выросла. Скоро я тебя и не подниму. В замке еще крысы-то остались, как зэс знать», — прошипела она. «К чему это ты?» — насторожился Гарри. «Вообще-то давно надо было расспросить Шен, она ведь ползала по всему замку и могла заметить что-то неладное». «Профессор, не профессор», — загадочно отозвалась змея. «Который?» — нахмурился Поттер. Снейп напряженно вслушивался в шипение. «Из чего ты это взяла?» «Он раз слил то, что нос сит во фляж-шашке», — ответила Шен. «Я зэс знаю это зэсселье, Хоссин». «Стой, погоди, я ничего не понимаю», — помотал головой Гарри. «Давай сначала. Я полагаю, ты шныряла по замку, верно?» «Охотилась?» «Ага. И увидела кого-то из профессоров, который что-то разлил из фляжки. И это было зелье, которое ты узнала. Остался вопрос, какое и кто это был. Ты не можешь сказать, что ли?» «Нет слов», — виновато ответила змея. «Скорее всего, в Серпентарго нет таких звуков», — подал голос Снейп. «Попросите ее описать и зелье, и профессора, зэсселье, чтобы стать не с собой», — прошипела Шен. «Профессор одноглазцы», — у Поттера вырвалось нецензурное ругательство. Снейп поторопел настолько, что даже не сделал ему замечания. «Ты уверена?» — спросил он. «Совершенно. Хоссин делал это зэсселье зэс здесь все, я помню зэс сапах. Оборотка», — сообразил Поттер. «Вы меня в прошлом году учили ее варить, а одноглазые с фляжкой у нас, Грюм», — заключили они в один голос, переглянувшись. «Ты золото, Шен», — сказал Гарри змее, и та довольно зашипела. «Невероятно», — произнес Снейп. «Почему? Теперь все сходятся». Спустив змею на пол, Гарри вскочил и заходил по кабинету взад-вперед. Грюм ставил защиту на кубок. Тогда же и чары мог наложить, или в любой другой момент, когда проверял, все ли в порядке. И с моим участием тоже мог нахимичить. Пожалуй. Поттер, однако провести столько времени под оборотным зельем, это не шутки. Верю. То-то он такой долбанутый, фыркнул тот. То Малфоя в хорька превращает, то в меня Империусом кидается. Хм, интересно, а не было ли это проверкой? Ну, в смысле, если кубок сработает, как надо, и я окажусь на том кладбище, сумеют ли меня заставить сделать, что им требовалось? Или, если не сработает, взять, подчинить меня, и я бы спокойненько ушел с этим так называемым Грюмом? Или еще что, не знаю. С другой стороны, может, он Грюма недавно заменил? Нет, стоп, не выходит. Турнир уже давно начался. Этот тип тут минимум с начала года. Получается, так, Снейп встряхнул головой. Выходит, у нас под носом уже несколько месяцев живет пожиратель смерти, причем явно не из рядовых. Я ведь говорил вам, Поттер, сколько стоят ингредиенты для оборотного зелья, а насколько сложно его готовить, вы и сами убедились. Ну а мы, а вы лоханулись, сэр, хмыкнул Гарри. То есть вы все, с директором во главе. Интересно, а где ж настоящий Грюм? Жив еще или нет? Скорее всего, жив, пожал плечами профессор, если только подменыш не держит его труп на леднике. Где-то ведь ему нужно брать материал. И, что, сэр, у меня обнаружилась недостача, ответил тот медленно. Совсем недавно. Вообще-то я грешил на вас, Поттер, мало ли, что за пакость вы затеяли. Расспросить вот только не успел. Но теперь, дайте угадаю, сэр, сперли что-то из дорогих и редких ингредиентов? Именно. Значит, это он у вас пошарил. А раз так, выходит, зелье он варит сам, ему ничего не передают снаружи, иначе прислали бы то, чего не хватает, либо само зелье. Следовательно, других чужаков в замке быть не должно, оптимистично заявил Поттер. Вашими бы устами. Ладно, осталось выяснить, кто это такой, мрачно сказал Снейп. Что, просто так пойти и спросить? Он ведь и заводить может, когда поймет, что его раскрыли. Фыркнул Гарри. Поттер, вы идиот, карта лежит перед вами. Ой, хлопнул тот себя по лбу. А я и забыл. Сейчас, две темные головы склонились над пергаментом. Ага, это мы тут, бормотал Гарри, водя пальцем по линиям. Это луна на башне торчит. Директорский кабинет. Ага, вот его комнаты. Глядите-ка, Грюм здесь. Да, только не один, указал Снейп на другую темную точку. И кто такой Барти Крауч? Удивился Поттер. Первый раз. Хотя нет, стойте, я где-то это имя слышал. Ну конечно, это глава департамента международного магического сотрудничества, устало ответил профессор. Только тот старший, а тут, если не обратили внимания, есть приписка имейл. Родственник, сын, только отец от него отрекся по понятным причинам. Барти был предан лорду не меньше вашей обожаемой тетушки, криво усмехнулся Снейп, и, вообще-то, он должен сейчас находиться в Азкабане. Ну дела, присвистнул Гарри, смылся, ну или ему помогли смыться, как же этого не заметили. Там что, узников вообще не пересчитывают, это можно выяснить позже. Профессор с силой потер переносицу. Сейчас важнее его обезвредить. И, кстати, принять во внимание тот факт, что у лорда осталось не так уж мало верных людей. На свободе, я имею в виду, и с деньгами. А вот у самого лорда сил не так много. Почему это? Сами подумайте. Ритуал возрождения он завершить не смог. И я не хочу представлять, в каком виде он сейчас пребывает. А судя вот поэтому, он приподнял рукав и замолчал. Что, сэр, метка совсем почернела, но вызова не было, его нельзя не почувствовать, вздохнул Снейп. Я говорил с Люциусом, у него то же самое, то есть лорд здесь, но созвать всех своих людей не может, к счастью. Ясненько. Кстати о деньгах, миссис Лестрингш не могла в этом поучаствовать, а, Поттер, вы говорили, у нее есть влияние на кузена, а тот, вашими стараниями, далеко не беден. «Сэр», — оскорбился тот, — «ну это уж перебор, зачем бы она стала меня учить всякому, чтобы потом подослать убийцу, да еще таким замысловатым способом, с кубком этим, если им нужна была моя кровь, ее еще на Гримма могли бы раздобыть, я там пару раз нос разбил, когда грохнулся неудачно от ее заклятий, ну или оглушила бы и руку бы порезала, дел-то, хм, логично», — вынужденно признал Снейп, и вообще, вредным голосом произнес Гарри, она считает, что темный власть футы, лорд должен возродиться во мне, вот, что, да я с дуру ляпнул, сконфуженно сказал тот, что, мол, пока он не возродился, я вместо него. Ну, помните, когда мы к ней в больницу ходили, еще Шен при мне оказалась, тетушкой поверила, она тогда малость не в себе была, и пускай дальше верит, так она меня хотя бы не пристукнет. Я опять скажу очевидную вещь, устало ответил профессор, вы чудовищны, не удивлюсь, если вы и впрямь очередной темный лорд, Поттер. А что, хмыкнул он, я так и так лорд, а цветовую гамму на досуге подберу. Гарри посерьезнел, так что с Краучем-то делать будем, сэр, вы, ничего, отрезал Снейп, к директору пойдете, ядовито поинтересовался Поттер, придется тогда ему и карту сдать, и Шен, и наши с вами ХМ интимные встречи по ночам, я когда-то зарекся бить детей, сообщил профессор, но, кажется, сила воли мне изменяет, ничего, я уже не ребенок, сэр, по-моему, надо действовать, как в случае с Петтигрю, Авроров сюда, и дело в сторону. Только сперва нужно придумать, как вы героически разоблачили этого Крауча. Придумывайте, разрешил Снейп и привычным жестом скрестил руки на груди. Ну, Гарри почесал в затылке, ему от этого лучше соображалось. Настоящий Грюм, Аврор. Исходя из того, что я слышал о них вообще и Грюме в частности, Сириус многое вспоминал, кстати. В общем, он мог нам рассказать про непростительные и даже показать Нану на тех же пауках, но не на нас самих, и Круциатус перед Лангбаттомом бы не продемонстрировал, про это я от Малфоя слышал, это раз, превращать студента в животное тоже бы не стал, он снова почесал в затылке, ведет он себя странно, ну да вы сказали, что столько времени под обороткой даром не проходит, это два, три, у вас ингредиенты пропали, как раз те, что для оборотки нужны, четыре, это бездоказательно, но как эпизод сойдет, именно он мог что-то сделать с кубком. Еще вы или директор, но это ж бред. 5. Надо подержать его часок без зелья и посмотреть, в кого он превратится. А тогда уже сдать со всеми потрохами, то есть этими вот выкладками. Ну и как вы намерены его держать? Хмыкнул профессор. Шен, лапочка, нежно сказал Гарри. Ты же сможешь пробраться к тому профессору снова, конечно. Хотя стоп, задумался Поттер. А спит он, интересно, в каком облике? Грюма или Крауча? Если последнее, то не удивляюсь, отчего он такой психанутый, раз в час просыпаться и глотать эту отраву, очумеешь. Да, но если есть вероятность, что кто-то придет к нему ночью, то придется либо рисковать, либо мучиться, вздохнул Снейп. Шен, а ты сильная? Вместо ответа змея обвелась вокруг хозяина и сжала кольца. Глаза Гарри полезли из орбит. Верю, верю, сильная, прохрипел он, и ядовитая. Пусти, фух, сэр. Как думаете, если человек проснется от того, что его немного подзадушили, а над ним нависает огромная и определенно ядовитая змея, что он сделает? Постарается не шевелиться, полагаю. Ну вот, так мы и поступим, довольно сказал Гарри. Поттер, а вы соображаете, что человек, вынужденный просыпаться каждый час, спит очень чутко? Да, поэтому надо засечь момент, когда он только-только очухается и потянется за фляжкой, и тут его хватать. Шен, придется понаблюдать немного и только потом действовать. Справишься? Постараюсь, Хоссин, ответила та. И смотри, чтобы он тебя там ничем не приложил, напутствовал Гарри, не давая ему схватиться за палочку. Если что, сразу кусай. Так и так ясно станет, что это не Грюм. Поттер, вы с ума сошли, опомнился Снейп. Никак нет, отрапортовал тот. Шен соскользнула с его колен и растворилась в темноте. Профессор так и не смог понять, то ли в стенах есть дыры, причем достаточно большие, то ли змея минует эти стены иным образом, сотворил на свою голову. Давайте смотреть, сэр, глядите, карта животных тоже показывает. Вот миссис Норрис, вот чей-то кот, не знаю такого, а Шен нету, кстати, может это потому, что она волшебная, понятия не имею, сознался тот. Поттер, вы сейчас носом клюнете в свою карту. Не-не, я не сплю. Тот снял очки и протер глаза. Я должен дождаться финала. Он достал из кармана лимон и впился в него зубами. Снейп привычно передернулся. Точка с подписью Барти Крауч Эмэл не двигалась уже полтора часа. Гарри ненадолго уснул, проснулся и продолжил гипнотизировать карту взглядом. Как думаете, сэр, пора? Спросил он. Пожалуй. Только вы останетесь здесь, бросил Снейп и пояснил, не нужно, чтобы он вас увидел, вот всегда самое интересное, без меня, ладно, ни пуха ни пера, сэр, к черту, Поттер, к черту, привет, яблоневая плодожорка, у нас продолжается веселье, для начала, мы вычислили того гада, что имя мое в кубок подкинул, и саму эту кастрюлю заколдовал. Моя змейка помогла. Ну а с картой убедиться в ее словах вообще было легче легкого. Представляешь, весь год нас учил очень крутой пожиратель смерти под оборотным зельем. Да, того Аврора, которого он подменил, нашли. В больнице отлеживается, не мудрено, столько времени проваляться бревном. Когда мы это вычислили, то придумали правдоподобную версию расследования для Аврората, а потом послали мою змейку придержать клиента. Знаешь, живой канат в 2,5 метра и толщиной в руку кузена, это очень весомый аргумент, особенно если этот канат еще и смертельно ядовитый. Я тебе рассказывал, за час действия зелья выветривается. На дело сам знаешь, кто меня не взял, но я так страдал, что он потом показал мне воспоминания. Это было круто. Почти как видик, только ты как бы сам там находишься. Значит, врывается он в спальню липового профессора, причем умело так врывается, как наши спецназовцы, чтобы под пулю тьфу, заклинание сразу не угодить, и сразу хлобысета тело обездвиживающим, да не одним. Хотя тот и так не сумел бы руку поднять, я же говорю, моя змейка, прелесть. Потом сам знаешь, кто змею отпустил и воспоминания подменышу подправил, потому как о ней никому знать не надо. Дальше оформил клиента, как полагается, чтоб и пальцем не шевельнул, палочку отобрал, а потом все по знакомому сценарию, Авроры толпой, шум, беготня. Директор, ясное дело, снова оскорбился, не сказали ему первому. А почем я знаю, может он от доброты душевной этого парня бы отпустил, или наоборот. Нет уж, так что теперь идет следствие. Как подменыш умудрился сбежать из Азкабана, что с ним было потом, как он подловил настоящего профессора и так далее. Там такой перечень, что загремит он обратно, как пить дать, если ничто похуже. Тем более, павлин подключился, как же, единственного сынулю превращают черт знает во что. И бабка Лангбаттома, у мальчика и так психологическая травма, а тут всякая сволочь дальше непересказуема, а против этого тарана даже министр не устоит. В общем, даже если подменыш вдруг самоубийца, шумиха уже стоит такая, что фиг заткнешь. П.С. Привет от Луны. П.П.С. Слушай, вы с Ханной поссорились, что ли? Чего она такая мрачная ходит? Я хотел расспросить, а она на меня наорала. Привет, пожиратель лимонов. У тебя что не год, так приключения. Не хотел бы я так учиться, честное слово. И, кстати, лови домашку по физике, хотя не знаю, когда ты на нее время найдешь. Но хорошо хоть вычислили этого гада, а то вдруг бы он решил тебя сам укокошить, или ему приказали бы. Бррр, как подумаю, аж мурашки по коже. Давай уже возвращайся на каникулы, я соскучился ужасно. П.С. И Луне от меня привет. Спроси, ей не нужны хрустальные подвески от люстры, я тут на чердаке нашел, они звенят так миленько. П.П.С. Не обращай внимания, у нас с ней обнаружились непреодолимые разногласия во взглядах на равноправие магов, маглорожденных и просто маглов. Причем понять мои выкладки она понимает, но принять не может. Пока не может, ха-ха. Ничего, подуется немножко и снова начнет мыслить здраво. Надеюсь, за лето точно остынет. Здорово, плодожорка. Мне самому эти приключения уже так надоели, что сил нет. Отправил домашку. Не переживай, время найдется. Я ж все равно тут почти ничего не делаю. Кстати, я был прав. Подменыш, тю-тю. В смысле, якобы покончил с собой. Следствие, правда, все равно продолжается. Там много чего накопать успели. Скоро приеду, жди. А ты отпрашивайся на пару недель на Гримма. К крестному-то я точно поеду, а он обещал какой-то сюрприз. Так что, П.С. Непременно нужны. П.П.С. Понял, не лезу. Х.М. Если ты ее убедишь, это будет очень даже интересно. Потом перенесем опыт на других. Я вот павлинышу мозги клюю понемногу. Он хоть перестал обзывать маглорожденных нехорошим словом. Потому что знает, если я услышу, он получит затрещину. А от моих затрещин он почему-то падает либо носом в пол, либо животом на мою коленку, а это больно. Так-то, 21, красота какая, сказал Терри, плюхаясь на белый песок. А то, ответил Гарри, приземляясь рядом, ты на Сириуса глянь, ну чисто ребенок маленький. Тот как раз пытался то ли оседлать серф, то ли просто нырнуть в волну, у него ничего не получалось, но меньше веселиться от этого Блэк не стал. Его кузина недовольно наблюдала за шумной забавой, укрывшись от солнца под большим пляжным зонтом. Разумеется, она не могла себе позволить открытый купальник, поэтому щеголяла в легком летнем платье. Впрочем, охлаждающие чары никто не отменял. «Ну а чего ты хочешь?» – рассудительно произнес Терри. «Человек не то что пляжа, небо столько лет не видел, надо ж ему оттянуться». «Да я разве спорю?» – Гарри довольно потянулся. «Эх, еще бы Луну сюда, а чего отец ее не отпустил?» «Не, он по ней очень соскучился, так что они вдвоем куда-то умотали», – пояснил Поттер. «Но вообще Сириус здорово придумал. Я 1000 лет на море не был». «Ха, я тоже», — фыркнул приятель. «Красотища. Но, наверное, в копеечку влетело. А, наверное», — пожал плечами Гарри, рисуя узоры на песке. «Я не спрашивал. Охота ему была устроить сюрприз. Так я не возражаю. Почаще бы такие сюрпризы», — протянул Терри. «С тобой крайне полезно дружить. А ты сомневался? Эх, жалко. Каникул осталось всего ничего. Еще дома пару недель побыть, а там обратно в школу. Ты уж как-то не так тоскливо об этом говоришь, как раньше», — поддел Терри. «Из-за Луны, да, не только», — покосился на него Гарри. «Там, видишь ли, остались нерешенные дела. Ну, ты понимаешь, о чем я. Ага, бэкапы», — тот осторожно посмотрел на Беллатрикс, но она углубилась в книгу и к тихому разговору не прислушивалась. «Все думаешь, как их покоцать?» «Именно. Ну, о способах я тебе рассказывал», — сказал Поттер. «Причем, что ценно, Василиск у нас есть, только он спит, а Шен отказывается его будить, потому что ей это не по статусу. Выходит, придется мне. Ты сдурел, или на солнышке перегрелся?» — нахмурился Хиггс. «Ты что, намерен сунуться к Василиску в пасть?» «Ну один я туда точно не попрусь», — заверил Гарри. «Осталось только убедить профессора, что я не сошел с ума, а потом убедить Василиска, что я невкусный, и уговорить понадкусывать все то барахло, что мы успели собрать. Даже и не знаю, с кем будет сложнее». «С профессором», — уверенно ответил Терри. «Ну и авантюрист ты, приятель. Только будь поосторожнее, не хотелось бы, чтобы понадкусывали тебя, а не артефакты». «Само собой, я еще пожить хочу», — фыркнул тот. «Пошли купаться». «Поттер, вы рехнулись», — ожидаемо произнес Снейп, когда тот после каникул явился к нему с очередным безумным планом. «Да ладно вам, сэр», — сказал тот, с ногами забираясь в кресло и начиная грызть лимон. «Ни за что в жизни не поверю, что вам не интересно попыриться на живого Василиска. Главное, чтобы он на меня не попырился», — буркнул профессор. «Конечно, ему было интересно. Вот только он вполне осознавал опасность такого мероприятия. А я его попрошу глаза не открывать», — обрадовал Гарри. «Ну а в крайнем случае вы ж можете его заавадить. Для наших целей и от дохлого клыки сойдут, правда ж, хотя жалко реликтовое чудовище уничтожать. Но если придется выбирать между ним и собой, я все-таки выберу себя». «Ну хорошо», — сдался Снейп, понимая, что с Поттера станется полезть к Василиску в одиночку. «И как вы предлагаете попасть в это подземелье? Вы научились ходить сквозь стены?» «Ну что вы, сэр», — мерзко ухмыльнулся тот. «Я еще в прошлом году выяснил, как туда залезть. Правда, подозреваю, там будет грязновато, но тут уж выбирать не приходится. И когда вы намерены провернуть это дельце?» — поинтересовался профессор. «Да чем скорее, тем лучше», — ответил Гарри. «Когда у вас с утра занятий нет, накануне тогда и пойдем. Чтоб уж разделаться с этим, как метко-то?» «Все так же», — неохотно ответил Снейп. «Но пока все тихо». «Вот пока тихо, и надо действовать», — авторитетно заявил Гарри. «Чтоб не в суматохе. Я правильно понял, сэр, что если уничтожить эти хоркруксы, то властелин ваш заметно ослабнет». «Угу, ну супер, он сейчас и так не в форме, а тут еще такая подлянка», — фыркнул Поттер. «Ну так чего, когда на дело-то идем?» Снейп подумал и наконец решил. «В пятницу. Только вы, Поттер, речь заранее отрепетируйте, а то вдруг этот Василиск с просонья зол будет. У вас может не оказаться времени собраться с мыслями». «Само собой, сэр», — серьезно кивнул тот. «Я так думаю, общаться с ним надо самыми простыми фразами. Фиг его знает, может он давно в маразм впал. Мерлин великий, ну на что я опять подписался», — вздохнул про себя профессор. «С другой стороны, если Поттер сумеет убедить эту тварь уничтожить хоркруксы, это уже хорошо. А если он вдруг сможет упросить Василиска поделиться ядом или там чешуей, это же золотое дно». Каковой мыслью он немедленно и поделился с подростком. «Фигня вопрос», — отреагировал тот, дожевывая лимонную корку. «Если в принципе сладится, то попрошу. Жалко ему, что ли?» В ночь на пятницу Гарри тщательно собрался и отправился к Снейпу. «Вы бы, сэр, мантию-то сняли», — сказал он, придирчиво оглядев профессора. «Зачем?» – не понял тот. «Затем, что придется лезть в канализацию», – терпеливо пояснил Гарри. «А там, судя по запашку, не особо чисто. Видите, какую я рванину напялил? Это чтоб не жалко было. А очищающие чары вам не знакомы?» «Да, Поттер», – ядовито спросил Снейп. «Знакомы, но возиться влом», – честно ответил тот. «Я боюсь, если кто-то повстречает меня без мантии, его придется откачивать». «Ну, если у вас под ней ничего нет, тогда да, наверняка», – задумчиво произнес Гарри. «Поттер, знаю, знаю, я ужасен», – махнул тот рукой. «Так что, идемте, сэр, идемте. Кстати, куда именно?» «В туалет Плаксы Миртл», – хихикнул Гарри. «Ну что вы так смотрите, сэр? Вход там, и я не виноват, что тот, кто оборудовал это подземелье, был таким извращенцем». «Хм», – Снейп помолчал. «Поттер, а скажите-ка мне, почему профессор МакГонагалл в последнее время опасается выходить по вечерам из своих комнат? Она даже замок патрулировать перестала». «Без понятия, сэр», — помотал тот головой. «А еще от нее третий день пахнет валерьянкой». «Госпожа профессор запила, что ли?» — удивился тот. «Нет, я еще на первом курсе хотел ей валерьянки подлить, но не рискнул, а потом вообще забыл. Так что я тут опять же ни при чем. А почему она выспрашивала меня о фамилиях моих студентов? Я имею в виду, слизеринцев», — не отставал Снейп. Гарри резко затормозил и врезал себе ладонью по лбу. «В чем дело, Поттер?» «Так Шен же», — сказал тот. «Ну это, помните, когда вы ее создали, я ее отправил охотиться на крыс и предупредил, чтоб не трогала миссис Норрис. А о МакГонагалл-то я и забыл, а она ж любит кошкой побродить. Вот блин, хорошо, что Шен ее до инфаркта не довела, был бы номер». «Да уж», — буркнул Снейп, но тут же не выдержал и ухмыльнулся, представив шок коллеги, вышедшей на вечерний променад и нарвавшейся на громадную змею. «Хотел бы он посмотреть на это. Вы уж не забудьте предупредить свою питомицу и о немагической форме профессора». «Да уж постараюсь», — фыркнул Гарри. «Мне еще мокрухи не хватало для полного счастья». «Сэр, мы пришли». «Так, Сезам, откройся». Раковина уже привычно ушла вниз, открывая тоннель. «Да, пожалуй, мантию я и в самом деле сниму и оставлю здесь», — задумчиво произнес Снейп. «И как вы собираетесь спускаться, Поттер? Левитировать ведь вы не умеете, не так ли?» «Не-а», — ответил тот и принялся разматывать веревку, до того спрятанную в сумке. «Я думаю, если ее обмотать вокруг пары унитазов, меня они точно выдержат. А вы, наверное, левитировать как раз умеете?» «Сэр, умею. Только вы уверены, что длины хватит?» «Нет», — оптимистично ответил Поттер. «Но Миртл говорит, это тут почти отвесно, а дальше полого, можно на заднице съехать. Я вот и картоночку припас. А выбираться вы как намерены?» «Ну, вы что-нибудь придумаете, сэр», — с завидной верой в лучшие ответил Гарри. «Ну что, я полез». Как и предсказывал Снейп, длины веревки не хватило и на треть пути. Дальше Поттер усвистел по широкой трубе на своей картонке с матерным воплем, сперва испуганным, потом восторженным. «Спускайтесь скорее, сэр», — проорал он снизу. Акустика в трубе была отменной. «Тут круто». «Да, действительно», — проговорил тот, мягко опустившись рядом с Поттером, который заправлял задравшуюся футболку в джинсы. В свете люмоса видны были мрачные стены, покрытые то ли илом, то ли слизью. «Ничего так отгрохали», — оценил Гарри. «Интересно, это мы где сейчас? Как бы не под озером. Понятия не имею, где мы. Ну и пофиг. Я так думаю, нам в ту сторону, сэр», — кивнул тот и зашагал вперед, бодро насвистывая. «Ой, бля». Реакция у Снейпа всегда была отменной. Он успел схватить Поттера за плечо, отшвырнуть себе за спину и запустить оглушающим заклинанием в гигантскую змею практически одновременно. «Фу ты, ну и пересрал же я», — честно сознался Гарри, выглядывая из-за спины профессора. «Гы, да это шкура просто. Это, выходит, змеюка еще и линяет? Круто. Вам пригодится, сэр?» «Еще как», — ответил тот, разглядывая нежданную добычу. «Да она тянула на сотни, если не тысячи галеонов. Только я пару чешуек отдеру», — деловито произнес Поттер, проделывая это. «Луне на серьги, больно уж красивые. Идем дальше, сэр, шкуру и на обратном пути прихватить можно». «Угу, если он будет, этот путь», — подумал Снейп, но вслух ничего говорить не стал. «Вау, вот это дверки», — оценил Гарри, чуть не уперевшись лбом в массивную преграду. А ничего так, изумрудики. Может, выковырнуть, а, сэр? Поттер, прекратите поясничать, нахмурился тот. «Мы тут всю ночь будем торчать? Ладно, ладно, Сезам, откройся. Ух ты, вот это хоромы!» Гарри завертел головой по сторонам, разглядывая гигантский зал, громадные колонны и чудовищных размеров статую. «Это что за хрен?» – деловито поинтересовался он. «Подозреваю, что Слизерин», – ответил Снейп, вглядываясь в скрытое тенями каменное лицо. Делать замечания за ругань он уже устал. «Вы что, историю Хогвартса вообще не открывали, Поттер? Там портреты основателей на первой странице. Да поди признай их по этим картинкам», – фыркнул тот. «ГМ, ну и где же тут мог заныкаться Василиск? Судя по той шкурке, эта тварь здоровущая. Шен, Шейен, тише, появилась откуда-то змея. Чего тише-то, мне его разбудить надо», — возмутился Гарри. «Надо у вас шашительно», — сукоризной прошипела та. «А, ну так сразу бы и сказала». Поттер почесал в затылке. «ГМ, а он услышит, если я позову, долж шашен». «Ну ладно, сэр», — Гарри повернулся ко Снейпу. «Вы б, может, отошли за колонну, а то фиг знает, вдруг я не смогу с ним договориться, тогда придется его валить, но не в упор же, стрёмно». Тот молча кивнул, признавая правоту мальчишки, и отступил подальше, но так, чтобы видеть Поттера. «Уважаемый Василиск», — завел тот, — «не соблаговолите ли на минуточку проснуться и показаться? У меня к вам страшно важное дело, и только вы можете помочь в этом». «Нормально?» — спросил он у Шен. «Глубоко уважаемый Василиск, мне очень неловко вас будить, но времени у нас совсем мало». «Проснулся. Полсет сюда», — сообщила Шен. Пол тяжело задрожал, а статуя Слизерина пришла в движение. Казалось, будто этот мрачный тип зевает. «Уважаемый Василиск», — завопил Гарри, зажмурившись на всякий случай. «Не могли бы вы прикрыть глаза, а то ж я окаменею и не смогу объяснить, зачем вас будил. Это мощь шашно», — гулко прошелестело под сводами, и из открытого рта статуи начала выползать колоссальная змея. «Ша-ша, что тебе ну шашно, говорящащи, да это, здрасте». Гарри осторожно приоткрыл один глаз, обнаружил у себя перед носом морду Василиска, по счастью, с закрытыми глазами, и добавил: «Ой, мамочки, какой вы большой-то, старый», – прошипел тот, «устал, столько лет сплю». Стоящий за колонной с ней был близок к тому, чтобы начать по-магдловски креститься. «Ша, что желаешь, ше?» – повторил Василиск. «Ну, если вас не затруднит, не могли бы вы понадкусывать пару зловредных вещичек?» — спросил Гарри, отчаянно сигналя Снейпу, который, между прочим, пер хоркруксы на себе. «Видите ли, их только ваш яд и возьмет. Ну, пожалуйста, пока шаши», — велел тот, и профессору волей-неволей пришлось покинуть убежище и выложить перед чудовищем набор артефактов. Раздвоенный змеиный язык чутко ощупал их все, и Василиск явно задумался. «Что, не станете?» — огорченно спросил Гарри. «Слишь шашком мелкие», — ответил тот. «Как достанешь шаше, ГМ?» Поттер почесал в затылке и повернулся к Снейпу. «Сэр, а если просто тыкнуть клыком в хоркрукс, тоже ведь сойдет, надеюсь», — мрачно ответил тот. Близость Василиска очень нервировала. «Ну тогда, уважаемый Василиск, если вас не затруднит приоткрыть пасть, я сам их вам на клык надену», — решил Гарри. «Ну то есть, если вы не против, пускай», — прошелестел тот и разинул пасть, в которой, казалось, запросто мог поместиться автомобиль. «Вы с ума сошли, Поттер», — прошипел Снейп, — «если вы хоть заденете». «Спокойствие, сэр», — ответил тот и вытащил из заднего кармана рукавицы из драконьей кожи, явно прихваченные в профессорской лаборатории. «Все под контролем. Я, видите ли, предполагал что-то в этом роде, когда Шен мне рассказала о размерах уважаемого Василиска. Все-таки чаша для него и впрямь маловато, не говоря уж о медальоне. А начнем мы, пожалуй, с дневника». Крепко ухватив тетрадку обеими руками, Гарри подошел вплотную к жуткой морде и, глубоко вздохнув, насадил артефакт на длиннющий острый клык, истекающий ядом. Хогвартс, казалось, содрогнулся. Грянул долгий, продирающий до мозга костей вопль. Чернила потоком хлынули из дневника, по рукам Гарри потекли ручьи, заливая пол, потом наступила тишина, нарушаемая лишь упорным кап, кап, кап, это чернила все еще сочились со страниц дневника. Яд Василиска прожег в нем шипящую сквозную дыру. «Круто», — сказал Поттер и отбросил бесполезный хоркрукс. «Следующий, пожалуйста». Снейп молча передал ему чашу. Все-таки в безбашенности Поттера были свои плюсы. Сам он вряд ли бы рискнул пойти на такое, да и с Василиском бы договориться не сумел. В лучшем случае, прикончил бы древнее чудовище, чтобы воспользоваться его клыками. Вот и все, радостно сказал Поттер и хотел было стащить перчатки, но Снейп успел поймать его за локоть и указал взглядом на клыки. А, уважаемый Василиск, а вы не позволите нацедить у вас немного яду, а то мало ли, еще такая пакость попадется, вот чтоб вас лишний раз не тревожить. Громадная голова утвердительно качнулась, и профессор живо подсунул Гарри флакон. Вы бы еще в чашу Хаффлпаффа предложили нацедить, фыркнул тот. Чего уж мелочиться-то, кстати, а эта идея, а то во флакон неудобно, потом перельем. Снейп молча прикрыл лицо рукой. «Спасибо, глубоко уважаемый Василиск», — искренне сказал Гарри, покончив с делом. «Вы нам так помогли, даже не представляете». «Было невкусно», — прошипел тот. «Простите уж, другого выхода не было. Может, вам гостинчик какой-нибудь передать? Пару овец там или еще чего? Я б на кухне стырил». «Буду присснателен», — отозвался Василиск. «В зес сапретном лес сумало вкусной дичи». «А, ну я тогда загляну на днях», — пообещал Поттер. «Оставлю тут, а Шен вам передаст, чтоб забрали». «Можно ей, мож шашно», — благосклонно ответил монстр и начал разворачиваться, чтобы вернуться в свое логово. «Прощай, до встречи», — оптимистично сказал Гарри и повернулся к Снейпу. «Всего и делов. А что это вы такой бледный, сэр? Кстати, помогите мне с перчатками, пожалуйста, а то одну-то я сниму, а за другую голой рукой хвататься как-то боязно». Тут профессор сообразил, какое зрелище представляет собой, стоя в подземелье с чашей Хаффлпаффа, полной яда Василиска, в одной руке и диадемой Рейвенкла и медальоном Слизерина в другой. Реликвии немного пострадали, но в целом остались вполне узнаваемы, можно было бы вернуть их на факультеты, да только пришлось бы объяснять, откуда они взялись. Впрочем, чаша уже имелась, диадему Поттер с Лавгуд честно отыскали в выручай комнате, ну а медальон вполне мог передать школе тот же Блэк. «Надо выбираться, сэр», — сказал Поттер, — «а то мы тут такое землетрясение устроили, чего доброго, директор всполошится». «Да, отмер Снейп, идемте, вам придется взять вот это все, мне нужны свободные руки». «Угу, я возьму все это барахло, а вы возьмете меня, правильно я понял», — хмыкнул Гарри. «О, и шкуру еще надо не забыть, интересно, а что дальше?» «Дальше я умру раньше времени», — хмуро ответил профессор. «Потому что вы меня все-таки вгоните в гроб, Поттер. Я же вам уже сказал, никогда», — сказал тот, — «вы меня еще не всему выучили». Снейп смог только тихо застонать. «Привет, плодожорка. Ну, скажу я тебе, это было приключение. Правда, я чуть было не обделался с перепугу, но это уж мелочи. Главное, с вещичками мы разобрались. Правда, где-то еще мотается змея-властелина, но я рассчитываю на Шен. Итак, я все же подбил сам знаешь кого слазить в подземелье к Василиску, потому как одному стрёмно. По-моему, он тоже чуть не того в обморок не упал. Василиск, змеюга размером с поезд метро, на самом деле меньше, конечно, но у страха глаза велики. Но вполне такая контактная тварь оказалась. Поди поскучай один в подвале столько лет, любому собеседнику обрадуешься. Моя Шен теперь горда до ужаса, он ей разрешил с ним беседовать. У змей там тоже какие-то свои заморочки с этикетом есть. Мало того, что мы дельце провернули, так еще подобрали сброшенную шкуру, а она стоит до хренищи. Надоили яду в общем, развлеклись. А у Луны теперь сережки из чешуек Василиска, красиво офигенно, они такие ярко-зеленые, ей очень идет. Я еще несколько заныкал. Хочешь, она для Ханны что-нибудь сделает, кулончик или тоже серьги? Одно мне интересно, проведал директор про наши подвиги или нет, пока вроде помалкивает. Привет, пожиратель, вижу, скучать тебе там просто некогда. Слушай, а ты не можешь Василиска сфотографировать? Шен же снимал, помнишь, интересно до ужаса. Но только если это не очень опасно, конечно, а то так вспышка полыхнет, а он тобой и закусит. Знаешь, я тут подумал, с одной стороны мне немножко завидно, такие приключения, а с другой, еще пожить хочется. Ты там не особенно испытывай везение, а то мало ли, сам говорил, у властелина еще бы капы есть, эти ведь не последние были. А если он узнал, что их не стало, то наверняка разозлился до усрачки. Так что поосторожнее, если не жалко, то давай пару чешуек на серьги, будут у нас девушки в униформе. Кстати, а директор-то чешую не опознает? Спросит девчонок, где такие штуки взяли, а они, с другой стороны, у Луны ничего не выведаешь, а Ханна, ну, скажет, что я подарил. А я, что отец по моей просьбе в подарок купил? Нормально же, Северус, мальчик мой, директор выглядел усталым и больным. Прошу, взгляни, можешь ли ты что-то сделать с этим? Взглянув на черные, будто обугленные пальцы Дамблдора, Снейп только покачал головой. Остановить распространение действия проклятия он мог, но и только, о чем и сообщил. «Хотя бы так», — произнес Дамблдор. «Представь, я не удержался. Я не смог преодолеть соблазна. А чем вы?» — приподнял бровь Снейп. «Ты же знаешь, что такое хоркруксы?» — спросил тот. «Ну вот, наш старый друг создал несколько, и я отыскал один из них. Знаешь, в детстве он был падок на яркие безделушки, которые отбирал у других детей. В зрелом возрасте он наверняка заменил игрушки чем-то посерьезнее. Так вы, не удержался?» — тихо сказал Дамблдор, разглядывая руку. «Так, знаешь ли, тянуло. Я надел кольцо. Что, перстень Певереллов, один из даров смерти?» — ласково объяснил директор сидеющему уже Зельевару. Том был тщеславным мальчиком, он выбирал самое ценное, самое. «А, что там, Северус? Пожалуйста, мне нужно протянуть еще немного. Вы продержитесь, сколько будет нужно», — пообещал тот, стиснув зубы. «Я обещаю». «Да сколько же можно обещать?» — воскликнул он мысленно и тут же увидел внутренним взором Гарри Поттера с его нахальной ухмылкой. «А лично мне вы ничего не обещали, сэр», — нагло произнесло видение и откусило пол лимона разом, даже не поморщившись. «Да и вообще у нас все круто выходит. Том наверняка создал не один хоркрукс», — сказал Дамблдор. «Я уничтожил первый. Что с тобой, Энн?» «Ничего», — поперхнулся, — ответил Снейп, действительно подавившийся чаем. Его так и подмывало сказать, что Гарри легким движением руки уничтожил 5 хоркруксов, но тогда пришлось бы выдать свое участие, существование Василиска словом. Он промолчал. «Том был падок на славу», — продолжал Дамблдор, разглядывая свои пальцы. «Уверен, он постарался создать хоркруксы из родовых реликвий или просто ценных вещей. Вот список, Северус, мой мальчик, это то, что пропало за последние 30 лет. Очень смешно», — подумал тот, но склонился над списком вместе с директором. Тот явно что-то знал, потому что реликвии основателей пометил галочками сразу. Что еще это могло быть? У лорда имелась змея, в который раз повторил Снейп. «Я думаю, он вполне мог создать хоркрукс из нее, он с нею не расставался. Пускай, и того 6, — сказал Дамблдор, подумав. «Самое верное число, но, вмешался случай», — туманно ответил директор. «Спасибо тебе, мой мальчик, прости за беспокойство». «Ну что вы», — пожал плечами Снейп и сохранял на лице сдержанную полуулыбку, от которой шарахались встречные, до самого входа в свои покои. Профессор ненавидел Поттера, ненавидел его наглые замашки и макгловские шуточки, и манеры его ненавидел, и обязанность приглядывать, чтобы мальчишка не свернул себе шею раньше времени, хотя тот скорее бы свернул шею кому-другому. Он смертельно не хотел его потерять. 22. «Какой-то вы смурной, сэр», — сказал Гарри. «Голова болит», — огрызнулся тот. «Не галдите». Поттер послушно умолк. Он знал, что если профессор в таком настроении, то его лучше не трогать, хуже будет. У него было, чем заняться.